Нашего друга, Алексея Марченко, пытались арестовать сами руководители изменой, но он не дался. Тогда был послан взвод молодых еврейских парней. Он дал им отстрел, бросил две или три бомбы в них и скрылся. Однако в 15 верстах от Гуляйполя задержан евреями колонии Межиричи, номер 4, и привезен в Гуляйполе в штаб измены. Передают, что среди крестьян настроение подавленное. К евреям ненависть за их поведение. Передаю это письмо тебе для сведения через часового Ша, указав ему, через кого доставить его тебе. Если получишь, спеши с каким-либо отрядом на выручку. Неизменно твой, Веретельник. 16 апреля, 9 часов дня. В то время, как я читал это письмо от товарища Веретельника, на станцию Царя Константиновка подошел отряд Марии Никифоровой. Я сообщил ей о случившемся в Гуляйполе. Она сейчас же вызвала к аппарату командира красногвардейского отряда, некоего матроса Полупанова, который в это время завязал бой с мариупольскими, якобы белогвардейскими голодными инвалидами. Никифорова предложила ему вернуться в Царя Константиновку, чтобы вместе повести наступление на Гуляйполе. Матрос Полупанов ответил, что он не может возвратиться назад, и посоветовал Никифоровой поспешить выбраться из района Царя Константиновка по Логи. В противном случае немцы отрежут ей отступление. Однако вслед за отрядом Никифоровой на Царя Константиновку прибыл отряд матроса Степанова, а затем двухэшелонный конно-пехотный отряд Петренки, сибирский отряд. Из них отряд матроса Степанова на предложение Никифоровой вернулся в Пологи, а там спешился и подошел под прикрытием двух автоброневиков на Гуляйполе. Заявил, что он прицепил к своему эшелону много вагонов с беженцами, за которых он ответственен перед начальником резервных красных войск Юга России, товарищем Беленкевичем, а потому он будет продвигаться поближе к Таганрогу. Действительно, он тотчас же уехал далее. Никифорова и Петренко, командир сибирского отряда, решили вернуться на Пологи и силой занять Гуляйполе, чтобы освободить в нем всех арестованных анархистов и беспартийных революционеров, а также вывести обманутые вооруженные силы крестьян, если они пожелают, или увести оружие, чтобы оно не досталось немцам. За то время, пока эти командиры подготовляли свои отряды, а я метался по перрону, рвал на голове волосы и проклинал себя за то, что выслал из Гуляйполя на фронт первым отряд, организованный нашей группой, я получил третье письмо от товарища Веретельника. В нем он сообщал мне: «Дорогой друг Нестор Иванович, подлые руководители измены чего-то испугались и освободили меня и товарища Горева, с условием, правда, не выезжать из Гуляйполя. Мы, я и товарищ Горев, воспользовались случаем и устроили по сотням в каждой роте с участием стариков-крестьян митинг. В своих постановлениях крестьяне требуют от штаба измены немедленного освобождения всех арестованных и в первую очередь анархистов. Наши товарищи все освобождаются, многие из еврейской молодежи и все буржуи, за исключением Гельбуха и Леви, оба богатые, но честные евреи, все время революции придерживались в своей жизни постановлений всеобщих сходов собраний трудящихся, сознавали вину старого прошлого царско-помещицкого режима. Несмотря на то, что их никто не трогает, наши товарищи ведь сознают, что руководители измены их с целью обманули, чтобы устроить затем над ними погром. Однако они, боясь мести, все куда-то разбегаются. Немцы приближаются к Гуляйполю. Наши товарищи группами скрываются. Крестьяне и рабочие спешно прячут винтовки, пулеметы и патроны и уезжают кто в поле, кто в другие села. Я с несколькими друзьями думали задержаться до последней минуты в Гуляйполе. Может быть, удастся убить Льва Шнейдера. Он во время ареста наших товарищей в бюро группы заскочил первый с гайдамаками в бюро,